Глава 46. Иэн торопливо сунул телефон в карман, положил ноутбук в сумку и вышел из кофейни. Что, черт возьми, задумал Моллер? Сейчас придется обо всем рассказать Эмме. Откладывать больше нельзя. Но он не знал, с чего вообще следует начать этот разговор. Все ужасно запутано. Карстен признал свою ошибку, но Иэну не удалось найти в документах даже номеров, принадлежащих донорам. А их должно быть около 100 или даже 1000 человек, если считать с момента открытия клиники. Вместо этого обнаружилось, что Моллер зачем-то следил за их детьми, хотя они никогда не приходили к нему на прием. Ничего не складывалось. Единственная догадка, пришедшая на ум, заключалась в том, что у Моллера есть другой компьютер для хранения файлов или ноутбук. Иэн видел только один компьютер, стоявший в кабинете самого Карстена. Но где-то есть еще один, наверное, у него дома. Расстроенный Иэн, опасающийся предстоящего разговора с Эммой, припарковался возле дома, а потом медленно зашел внутрь. Жена уже поджидала его в прихожей. «Думала, что ты меня бросил», — с нервным смехом сказала она, сделав шаг вперед, чтобы обнять мужа. Иэн отступил назад. «Что такое?» — удивилась Эмма. «Ты в порядке? У нас все хорошо?» «Не совсем», — признался Иэн. «Почему?» — с обидой спросила супруга. «Присядь, милая», — нежно произнес он. «Нам нужно поговорить». Они вошли в гостиную и сели на диван. «Извини, что в последнее время была такой отстраненной», — затараторила Эмма. «Я была подавлена, но сейчас мне намного лучше. Я все исправлю, обещаю. Кстати, ужин уже готов». «Я не хочу есть», — спокойно ответил он. «Так что случилось?» — со страхом в глазах спросила она. «Ты меня пугаешь». Иэн вздохнул. «С чего бы начать? Сегодня меня не было на работе». «Что? Ты заболел?» Он отрицательно покачал головой. Снова ездил в клинику. «Зачем?» Сложно подобрать слова, чтобы деликатно объяснить происходящее. Пришли результаты ДНК. Они свидетельствуют о том, что у нас один биологический отец. Иэн не осмелился посмотреть ей в глаза. «Нет, невозможно. Моллер же сказал...» «Знаю. Я все ему показал, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как признать свою вину». «Боже! Нет, это ошибка!» «Нет, это не ошибка. Я покажу тебе. Ты должна знать». Иэн достал ноутбук и открыл письмо с результатами теста. «У нас один отец с вероятностью в 99%, — сказал он, показывая на экран. «И это совершенно точно». Эмма побледнела. «Этого не может быть!» — простонала она, зажимая рот рукой. «Это невозможно! Мы не можем быть родственниками!» «Мы родственники. Брат и сестра». «Ужасно!» — Эмма расплакалась. «Ужасно! Поэтому у нас не может быть здоровых детей!» «Возможно», — тихо ответил Иэн. «Я и сам уже не знаю». «Эта клиника всех нас погубила!» Эмма разрыдалась. «Столько боли и мучений! Невозможно описать словами! Ничего не исправить! Мы должны их наказать! Давай расскажем обо всем родителям, а потом подадим на Моллера в суд! Это не должно сойти им с рук!» Эмма прижалась к Иэну. «Моллер уже предложил компенсацию», — сообщил он. «Когда? Как?» — спросила она, подняв голову. «Сегодня утром, когда я приехал в клинику, чтобы показать результаты, он признал свою ошибку и сразу предложил компенсацию». «Что еще? «Не знаю», — Иэн пожал плечами. «Но я чувствую, что есть нечто большее». «Например?» — Эмма продолжала плакать. «Разве этого недостаточно? Это ужасно! Ужасно!» Иэн постарался утешить супругу. «Кто наш донор? Ты узнал?» — наконец спросила она, вытирая слезы. «Нет, в этом-то все дело. Я вообще не могу найти записи о донорах». «В каком смысле?» — растерянно спросила Эмма. «Где ты посмотрел?» «Послушай, я хочу тебе кое-что показать, но ты должна пообещать, что никому об этом не расскажешь, даже матери». У меня будут большие проблемы, если кто-то узнает. Меня могут надолго посадить». «Что ты наделал?» — воскликнула Эмма, встревоженно глядя на него. «Я взломал компьютер Моллера», — сознался Иэн. Эмма внимательно посмотрела на мужа. «Видишь эти папки?» — спросил он, показывая файлы. «Это база данных Моллера. Но в ней нет информации о донорах. Я посмотрел все записи». «Значит, эта информация хранится где-то в другом месте?» — предположила она. «Я так и подумал. Но нет никаких подсказок относительно того, где у него находится другой компьютер. И зачем хранить данные раздельно, если ему нечего скрывать? Эта информация с его рабочего компьютера. Думал, что все важное находится именно на нем. «А вот про моих родителей», — сказала Эмма, тыкнув пальцем. «Можно посмотреть, если хочешь». Иэн открыл документы и подождал, пока Эмма дочитает их до конца. «Много медицинских словечек, но все совпадает с рассказом мамы», — сказала она. «А вот это уже странно», — произнес он, открывая папку под названием «Второе поколение». «Тут список семейных пар, и в этой таблице есть даже мы. Вот наши имена и контактные данные». «Зачем?» — удивленно спросила Эмма, глядя на экран. «Боже, тут даже даты родов! Почему Моллер все записал? И откуда он вообще знает? Мы же никогда даже близко не подходили к его клинике». «Вот именно», — согласился Иэн. «Думал над этим весь день. Единственная догадка — он записывал внуков тех, кто у него лечился, поэтому папка так и называется. Наши родители стали первым поколением. Но я не знаю, зачем ему нужно было собирать все эти данные и почему почти все младенцы скончались». «Мы можем сообщить о нем в полицию?» — со страхом спросила Эмма. «Нет», — возразил Иэн. «Мы не сможем объяснить, как мы получили доступ к этой информации». «А если сообщить анонимно? Сейчас это можно сделать через интернет». «Нам нужно доказать состав преступления, но у нас ничего нет, никаких улик. Посмотри на эту запись». Иэн курсором указал на семью Гранта. «Они почти наши соседи. Недавно у них родилась дочь. Я хотела бы позвонить им, чтобы спросить про клинику, но не могу придумать предлог для знакомства с ними». «Может, притвориться сотрудником больницы?» — предложила Эмма. «Нам звонили после выкидыша, предлагали консультации». Иэн колебался. «Не знаю. Что я скажу? Я разбираюсь в компьютерах, а не людях». «Знаю». Эмма грустно улыбнулась. «Мне позвонить им?» «А ты сможешь говорить так, чтобы нас ничего не выдало?» «Ага, я знаю, что они говорят». «Разговоры о детях тебя не расстраивают?» — обеспокоенно спросил Иэн. «Разумеется, но придется это побороть, верно?» — решительно ответила она. «Нам нужно выяснить, что там происходит. Давай позвоним прямо сейчас. Что я должна спросить?» «Об их опыте лечения в клинике». «Не волнуйся, просто представь, что разговариваешь со мной. Если у них будет автоответчик, сразу же сбрось вызов. Я настрою телефон так, чтобы нельзя было отследить наш личный номер». «Хорошо. Давай попробуем разыграть диалог», — согласилась Эмма. Иэн сделал вид, что отвечает на звонок. «Здравствуйте», —